«Ну, с ней все в порядке», — наконец сказал Алан, убирая стетоскоп. Они спустились на первый этаж. «Извини, что напугала тебя», — сказала Диана. «Ты правильно поступила, позвонив мне». «Да?» — спросила она. «Я просто хотел сказать, что осторожность никогда не помешает. Мы наблюдали за ней». «Но что происходит с Джулией? Скажи мне, что?» «Когда ты меняешь ей подгузник, — сказал он, — то смотришь туда?» «В каком смысле? Конечно, смотрю. У нее наступил пубертатный период». Диана сидела за кухонным столом и, казалось, пребывала в шоке. Она морщила нос и встряхивала головой. Тут у вас кофе?» «Да, недавно сварили. Присаживайся». «Пубертатный период? Ты уверен?» — спросила Диана. «Что, у Джулии?» «Да. Я знаю, что она еще мала, но некоторые девочки взрослеют раньше других». «Но как ты определил?» — спросила Диана. И в ее словах прозвучало желание узнать правду вперемешку со смущением. Многие матери в подобных ситуациях задавали Алану этот же вопрос. Обычно они очень тяжело переживали любые изменения в телах своих дочурок. Они вспоминали собственный опыт и начинали выискивать подозрительные признаки. Неужто Диана думала, что у Джулии ничего такого не будет? «У нее три волоска на лобке», — стараясь придать голосу тон кабинетного врача, сказал Алан. «И ореола ее правой груди немного увеличилась». «Бог мой!» — выдохнула Диана. «Моя малышка Джулия. Я и не предполагала, что ее организм будет так развиваться», — сказала Диана. «Она удивляет нас на каждом шагу», — сказал Алан. «Точно. Когда она тяжко дышит, как, например, сегодня ночью, то причина, скорее всего, кроется в выбросе гормонов. У нее менструация, понимаешь? Именно это и вызывает перемены в настроении». «О, я помню по себе», — пробормотала Диана. Опустив руку в медицинский саквояж, Алан вынул из него бумажный пакет. Наблюдая за выражением лица Дианы, он отметил в ее глазах что-то вроде мимолетного замешательства. «Спасибо за бульон», — сказал он. «На здоровье. Я сразу подумал, что это твоих рук дело. Помню, что еще толком не проснувшись, я увидел тебя. Но потом убедил себя, что мне все померещилось. У меня ведь был жар. Тропическая лихорадка. Во-во. И я решил, что тут замешан кто-то другой. Но никто не появился». Диана достала старую банку из бумажного пакета. С улыбкой она подняла ее к свету. «Чтобы забрать этот чудесный сосуд? Интересно, почему? Но все равно спасибо за то, что принес ее. Теперь мы будем начеку. Бульон мне понравился. Я передам маме». Значит, Диана его не варила. То, что это оказалось затеей Люсинды, Алана ни капли не удивило. Алан допил кофе и поднялся, чтобы уйти. «Тебе уже лучше?» — после долгой паузы спросила Диана. «Да», — ответил он, — «намного. Здоров, как бык». «Отлично», — произнесла она. «Я рада». «Приходится держать себя в форме», — сказал Алан, — «чтобы не отставать от Джулии». «Да», — сказала Диана, — «мы рассчитываем на тебя». Алан хохотнул. «Ох, Алан», — сказала Диана, внезапно пристав на цыпочки и заключив его в объятия. Он ощутил ее дыхание на своей коже и ее руки вокруг своей шеи. Почувствовав, как по спине побежали мурашки, он положил руку ей на талию. Ее тело было податливым и зовущим, и он чуть не потерял голову от неописуемого блаженства. Они стояли посреди ее кухни и обнимались, смеясь, как два безумца. «Ты счастлива?» — сказал он. «Да», — сквозь смех ответила Диана. «Действительно счастлива». Было жутко приятно слышать ее смех и видеть, как она радовалась своей необыкновенной, поразительной дочери. Диана с Алланом вместе воспитывали ее маленькую девочку. Вот только если бы сама Диана поняла это. Он сгорал от желания быть с ней. Он хотел взять их обеих под свое крыло. Аллану казалось, что он мог бы остаться на кухне Дианы до наступления рассвета, и она не стала бы возражать. Но вместо этого он накинул свой твидовый пиджак и попрощался. Выйдя на улицу, он почувствовал, как сердце его сжалось от нахлынувшего одиночества. Полумесяц уже спрятался, и солнце пока не спешило появляться. В доме до сих пор горел свет, и Аллан направился к машине. Одним пасмурным днем компания ребят собралась в сарае рядом с домом Эми. Эмбер стащила у матери сигареты, и теперь все курили. Эми услышала смех и пошла проверить, в чем там дело. Дэвид Бэгвелл изображал из себя крутого парня, прислонившись к стене с сигаретой, зажатой в уголке рта. «Вам нельзя здесь быть», — сказала расстроенная Эми. «Тогда прогони нас», — ответила Эмбер. «Бадди это не понравится». «Да Бадди нормальный чувак», — прервал ее Дэвид. «Он играет в группе моего отца. Тебе повезло с таким отчимом». «Они не женаты», — воскликнула Эми, перекрестившись от греха подальше. «Вы убиваете себя. Курение — это вредно», — резко добавила она. «О, ну так иди играй со своей дебилкой», — сказала Эмбер, пуская колечки дыма. Но она не потрясенная, Эми замолчала. «Пошла вон, сука», — сказал Дэвид, запустив в нее скомканной сигаретной пачкой. «Только невежественный человек может так обзываться», — ответила Эми, воспользовавшись словами Дианы. «Сука — это собака женского пола, то есть как раз про тебя», — крикнул Дэвид Эми, когда она повернулась к выходу. Проходя мимо Дэвида, она попыталась найти в себе силы простить его, но не смогла. В ее голове кружил ураган горьких мыслей. Выбежав под дождь, Эми оскорбилась из-за того, что ее обозвали сукой, разозлилась на Эмбер за ее ругательство в адрес Джулии, но больше всего она беспокоилась о своей матери. Прошлой ночью за дверьми ее комнаты случилось что-то плохое, и хотя часы уже показывали 3, сегодня Эми еще ее не видела. Промокнув до нитки, Эми вошла в дом. Потом она аккуратно сняла кеды и оставила их на кухонном полу. Сердце ее колотилось. Щенок жалобно пискнул, робко поприветствовав ее. Разругались они не на шутку. Начало вечера не предвещало ничего страшного. Эми, ее мама и Бадди вместе ужинали на кухне. Бадди был счастлив как никогда. Он получил зарплату, и какой-то бармен благосклонно отозвался о его музыке. Ничто так не льстило его самолюбию, как чувствовать себя важной персоной. Откинувшись на спинку стула и вытянув руки вдоль стены, он рассказывал им, как его группа станет популярнее Pearl Jam, Guns N' Roses или, например, Nine Inch Nails. Бадди прихлебывал пиво, а мама Эми потягивала белое вино. Наблюдая за тем, как Бадди снова и снова подливал себе хмельного напитка,